так не провожай. Слезки боли с декабря, а в голове прощай. Молчи, когда душа молчит, не нужно слов пустых. Пусть телефон ночи кричит, по сьюгу за двоих. Звонки не отвечай, как будто дома нет. Пусть телефон шепнет прощай, будто мне не в ответ. Не приходи, забудь меня, и встречи не желай. Слезинки боли с декабря, забудь, прости, прощай. Одиночество найдет себе приют. Не приходи ко мне во сне, пусть свечи слезы льют. Кто из твоих был виноват, не нам теперь судить. И нет уже пути назад, и нас не примет. Звонки не отвечай, как будто дома нет. Пусть телефон шепнет прощай.